и она возвратится ко мне. Но в один прекрасный день мы узнали, что он женился на ней. Не знаю, как я тогда жив остался. Шарлотта показала себя хорошим товарищем. Она не давала мне совсем пасть духом. Я ей объяснил, что больше не могу жить в Каннах. С каждой улицей были связаны воспоминания. Я стал подыскивать себе работу в Париже. Шарлотта предложила поехать вместе со мной. Хотите верьте, хотите нет, но довольно долгое время мы с ней жили как брат с сестрой. «Вы знали, что у Мими родился ребенок?» — спросил Мегре, выбив из трубки пепел в ведро с углем. «Нет, знал лишь, что она живет где-то в Америке. И только когда Шарлотта решила, что я уже успокоился, мы к тому времени стали настоящей супружеской парой. Как-то вечером к нам прибежал сосед, расстроенный, себя не помнит. У его жены начались преждевременные роды. Он прямо обезумел, просил помощи. Шарлотта пошла с ним. На следующий день она мне сказала: «Бедный мой Проспер, как бы ты расстраивался, если бы...» И вот уже не знаю, как это случилось. Дальше больше, и она призналась, что у Мими родился ребенок. Мими написала об этом Жижи, объяснила, что она воспользовалась этим ребенком и заставила американца жениться на себе. А ребенок-то наверняка был от меня. Я поехал в Канны. Жижи показала мне письмо, она его сохранила, но отдать мне отказалась. И потом, кажется, сожгла его. Я написал в Америку, умолял Мими вернуть мне моего сына или хотя бы прислать его фотографию. Она мне не ответила. Я не знал, правильный ли адрес. И все у меня в мыслях сын. Мой сын делает то-то, мой сын делает это. Он умолк. От волнения у него перехватило горло. Мегре делал вид, что чинит карандаш. А тем временем в криминальной полиции уже начали хлопать двери. «Шарлотта знала о вашем письме в Америку?» «Нет, я его написал в отеле. Прошло 3 года. Как-то раз я перелистывал иностранные журналы, клиенты оставляют их на столах. И вдруг так и подскочил. Вижу фотографию Мими с мальчиком лет 5. Журнал из города Детройта, штат Мичиган. А под фотографией напечатано что-то вроде таких слов: «Элегантная миссис Кларк, супруга мистера Освальда Дж. Кларка, возвращается со своим сыном из плавания по Тихому океану». Я еще раз написал. «А что вы написали?» — спросил Мегре равнодушным тоном. «Теперь уж не помню. Я тогда как сумасшедший был». Умолял ее ответить. Писал... Кажется, писал, что поеду туда, открою всю правду, а если она откажется отдать мне сына, тогда я... «Ну что тогда?» «Клянусь, я бы этого не сделал. Да, может быть, я грозился убить ее. Подумать только, она неделю прожила в номере над моей головой, а я и не подозревал». «Совершенно случайно. Вы видели нашу курьерскую столовую? Для нас, работающих в подвале, имен постояльцев не существует, только номера. Мы знаем, что 117-й утром пьет шоколад, а 452-й ест яичницу с ветчиной. Мы знаем горничную 123-го и шофера 216-го номера». И вот все так глупо произошло. Я вошел в курьерскую столовую. Слышу, как какая-то женщина говорит по-английски с шофером и называют фамилию «Миссис Кларк». Я по-английски говорить не умею. Стал расспрашивать через нашего счетовода. Он спросил эту женщину, о какой миссис Кларк идет речь, не из Детройта ли она. И привезла ли она с собою сына. Узнав, что они тут, в отеле, я весь день пытался увидеть их, в холле или в коридоре на их этаже. Но ведь мы не можем расхаживать свободно, как нам вздумается. Я их не увидел. Да, вот еще что. Не знаю, поймете ли вы меня. Если бы Мими даже попросила меня снова жить с нею, я бы не согласился. Разлюбил я ее, что ли? Может быть. Но уж наверняка у меня не хватило бы духу бросить Шарлотту, ведь она такая добрая, так заботилась обо мне. И я вовсе не хотел, чтобы Мими лишилась своего положения. Я мечтал только, чтобы она нашла способ вернуть мне сына. Я уверен, что Шарлотта с радостью стала бы его воспитывать. В эту минуту Мегре посмотрел на него и был поражен силой его волнения. Если бы не знать, что Донж выпил только кружку пива, да и то не всю, можно было бы поручиться, что он пьян. Кровь бросилась ему в голову, большие на выкате глаза блестели. Он не плакал, но дышал тяжело. «У вас есть дети, господин комиссар?» Пришлось Мегре отвести взгляд в сторону. К великому горю его жены Детей у них не было. Мегре старательно избегал касаться этой темы. Следователь столько тут наговорил. Послушайте его, так я сделал и то, и это, по такой-то причине, и по такой-то. А совсем не так все было. Весь день я урывками, каждую свободную минуту, бродил в коридорах отеля. Все надеялся, что увижу сына. Я уж и сам не знал, что делаю. А тут все время телефонные звонки, подъемники для подносов с кушаньями, суетятся три моих помощницы. Да еще следи за кофеварками, наливай молоко в молочнике. Я все-таки улучил минутку. Сел в угол. В кафетерии? Да. Я написал письмо. Мне хотелось увидеться с Мими. Я подумал, что в 6 часов утра я внизу почти всегда бываю один. И я умолял ее прийти. Вы угрожали ей? Может быть, и пригрозил в конце письма. Да, кажется, написал, что если она в течение 3 дней не придет, пусть пеняет на себя. Что вы под этим подразумевали? И сам не знаю. Вы бы ее убили? Нет, не мог бы. Похитили бы ребенка? Он улыбнулся какой-то жалкой идиотской улыбкой. Вы полагаете, что это возможно? Вы бы все сказали мужу? Донж широко открыл глаза. Нет, клянусь. Может быть... Да, может быть, я в минуту гнева способен был бы убить ее. Но в то утро случилось так, что у меня на авеню Фош лопнула у велосипеда шина. Поэтому я пришел в Мажестик с запозданием на 15 минут. И я не видел Мими. Я подумал, что она приходила и, не найдя меня, вернулась к себе в номер. Если бы я знал, что ее муж в отъезде, я поднялся бы по черной лестнице на их этаж. Но лишний раз могу сказать, мы в подвале ничего не знаем о том, что творится над нашими головами. Я встревожился. В то утро я, должно быть, вел себя неестественно. Внезапно Мегре прервал его. Что вас побудило подойти и открыть шкаф номер 89? Сейчас скажу. Для всякого понимающего это доказательство, что я не лгу. Ведь если бы я знал, что она мертва, я вел бы себя иначе. Кажется, в 9:45 коридорный 3-го этажа послал вниз заказ на завтрак для 203-го номера. На талоне было записано, вы можете проверить, дирекция сохраняет талоны. Записано было чашку шоколада цельного, яичницу из 2 яиц с ветчиной и чай. Ну и что? Погодите, я знал, что шоколад для мальчика, яичница с ветчиной для Бонны. Значит, только на 2 заказ. А прежде в этот час всегда заказывали еще черный кофе с сухариками для Мими. И вот я поставил на поднос черный кофе и вазочку с сухариками. Послал все по подъемнику. Через несколько минут кофе с сухариками прислали обратно. Вам, может, покажется странным, что я придаю значение таким мелочам, но не забывайте, в подвале подобные мелочи — все, что мы знаем о внешнем мире. Я снял телефонную трубку. «Алло, миссис Кларк не пожелала завтракать?» «Миссис Кларк нет в номере». «Поверьте, господин комиссар, следователь не поверил бы. Я сразу почувствовал, случилась какая-то беда». «Что же вы предположили?» «Скажу откровенно, я подумал о муже, что он ее выследил». «Через кого вы послали письмо?» «Через рассыльного. Он меня заверил, будто передал письмо в собственные руки. Но этим мальчишкам ведь ничего не стоит и солгать. Кругом них немало всяких людей». Впрочем, Кларк вполне мог найти это письмо. Ну вот, не знаю, заметил ли это кто-нибудь. Но я в то утро отворил почти все двери в подвале. Может, никто и не заметил, у всех дел по горло. Друг на друга не обращают внимания. Я вошел в раздевальню. Дверца шкафа номер 89 действительно была приоткрыта? Нет, я отворял дверцы всех пустых шкафов. Вы разве поверите мне? Да и кто поверит? Никто. Ведь так? Потому я и не сказал правды. Я ждал. Я надеялся, что уж на меня-то не подумают. И лишь когда я увидел, что только меня одного вы ни о чем не спрашиваете... Никогда я так не мучился, как в тот день, когда вы все ходили по нашему подвалу, а со мной ни разу не заговорили и даже как будто не смотрели на меня. Я сам не знал, что делаю. Позабыл, что надо сделать взнос за радиоприемник. Пришлось вернуться. Потом вы меня нагнали в Булонском лесу, и я понял, вы следили за мной. На следующее утро Шарлотта разбудила меня и сказала, «Почему ты не признался мне, что убил Мими?» «Сами понимаете, если уж Шарлотта...» На дворе стало совсем светло, а Мегре и не заметил этого.